Глава вторая. Зиму года зайца 1255, года, который принес ему звание хана Золотой Орды, Сартак провел во дворце Гулистан города Сарай-Бату. В подвластных землях было спокойно, и, начиная с осени, новый хан, отложив все заботы, занялся религиозными делами и укреплением связи с арусутскими княжествами. С тех пор, как Сартак стал побратимом с новгородским князем Александром Невским и принял христианство, многое изменилось в нем. Бывая в Новгороде, он посещал церкви и соборы, внимательно присматривался к тому, как жили орусуты. Христианская вера нравилась молодому хану своими пышными обрядами, торжественностью. Подвластный ему народ кипчаки, главная опора Золотой Орды, исповедовали ислам. Но это не скучало Сартака. Он верил, что со временем удастся обратить кочевников в христианство. По его повелению, пленный немецкий мастер Госсет в низовьях Итиля у небольшого городка Сумеркент построил церковь. Вопреки ожиданиям хана, кипчаки отнеслись к этому равнодушно и не спешили совершить обряд крещения. Только часть знати, да некоторые члены ханского рода, последовали примеру Сартака. Молодого хана это озадачило, но не сильно огорчило. Он считал, что всему свое время. Сартак никого не стал принуждать. Православие нравилось ему, но назвать его последовательным христианином было нельзя. Выросший, как и все монголы, в седле, веривший с детства в шаманов и знахарей, Сартак не мог сразу принять с душой множество непосильных для него условий и обязанностей, которые налагала вера. Так, будучи христианином, он в 30 лет имел 6 жен. Две из них были из монгольских родов, 3 из кипчакских, 1 аланка. Все они рожали ему детей, но ни один из них не выжил. Старший сын Улакша в 7-летнем возрасте, в том году, когда Сартак принял христианство, упал с коня и разбился. Остальные дети, дожив до 1-2 лет, умирали от неизвестной болезни. Кипчаки шептались между собой о том, что, видимо, над их ханом тяготеет проклятие. Да и как может быть иначе, если 2 его жены – буддистки, 3 мусульманки, а сам он христианин? Как могут жить дети, если их родители поклоняются разным богам? Ведь давно известно, что если начнут тереться 2 верблюда, то между ними погибнет буха. А если за душу младенца ведут спор боги, то от проклятия одного из них обязательно умрет ребенок. Эти слухи дошли до Сартака, и он решил взять 7-ю жену, на этот раз христианку. Вот здесь-то впервые он и столкнулся с особенностями новой веры. Однажды, когда хан гостил в Новгороде, на глаза ему попалась 16-летняя девушка Наташа из знатного арусутского рода. Сердце Сартака дрогнуло. Белолицая, стройная, с длинной русой косой, с ясным взглядом ласковых голубых глаз, она сразу же покорила хана. Ее родители, хоть и без особой радости, но дали согласие. Да и кто мог отказать сыну великого Батухана? И тут вмешалась церковь. По христианскому обычаю Сартак и Наташа должны были обвенчаться. Новгородский митрополит Даниил сказал: «Сын великого Батухана, нам по душе твое желание. Опора Золотой Орды, ты дорог нам, но дороже всего христианину его вера. По нашим законам, верящий в Христа может иметь только 1 жену. Если мила тебе девушка Наталья, и ты хочешь взять ее за себя, оставь своих прежних жен. Только тогда обвенчаю я вас». Сартак упрашивал строптивого митрополита, угрожал, но тот был тверд. Хан накинул на плечи Даниила дорогую соболью шубу, подарил коня под серебряным седлом, осыпал золотыми монетами. Митрополит принял подарки, сказав: «Пусть все, что ты дал, будет твоим пожертвованием на святую церковь, но меня проклянет Бог, если я обвенчаю тебя до той поры, пока ты не оставишь своих прежних жен». У молодого хана не хватило мужества поступить так, как того требовал митрополит. Хотя и всемогущ был Сартак, но, не желая разрушить единство Орды, спасаясь вместе со стороны родственников своих жен, он решил выждать время. Казалось бы, благоразумие победило, но страсть, проснувшаяся к русутской девушке, жгла сердце. Не зная, как быть, как поступить дальше, он однажды обратился к Ромею Кой-Аку, выполнявшему различные поручения в ставке. «Скажи, — попросил Сартак, — разве святые, создавшие христианскую веру, всю свою жизнь проводили с одной женщиной?» Кояк легко догадался, почему хан обратился к нему. Быстро погасив появившуюся на улыбках лукавую улыбку, он серьезно сказал: «Да, святые строго соблюдали закон. Кроме того, всем последователям христианской веры не разрешалось брать новую жену, пока жива первая или если он не был с ней разведен. Но те, кому Божьей волей была дана царственная власть над людьми, разве хан не слышал о споре, который состоялся между имамом Нуриддином Хорезми и православленными священниками?» Сартак вопросительно посмотрел на Ромея. Этот спор состоялся во дворце хана Гуюка, в то время, когда он решил выступить против твоего отца, великого Батухана. «Я слушаю тебя, Ромей». Кояк прикрыл глаза, словно вспоминая. «Дело было так. Все знают, что Гуюк, так же, как и вы, принял в свое время христианскую веру. Но он был горяч и не терпел рядом с собой тех, кто исповедовал ислам, а потому всячески преследовал иноверцев. И спор, о котором говорю я, был устроен для того, чтобы опозорить мусульман. И я не стану рассказывать обо всем, это было состязание в мудрости, острословии, знаниях. Спор был длинен и запутан, как след лисы. Так вот, христиане спросили имама, что за человек был пророк Мухаммед? Расскажите о нем. Нуриддин Хорезми ответил: «Мухаммед — последний пророк, посланный на землю Аллахом. Он вождь святых. Пророк Иса сказал: Всевышний не жалей добра для пророка, который придет после меня». Тогда христиане спросили: «Только того, кто имеет непорочную душу и не обращает своего взора на женщин, можно считать святым. А у пророка Мухаммеда было 9 жен. Как же можно причислять его к лику святых?» Имам не растерялся. «У пророка Давида было 99 жен, у Соломона 300, да еще 1000 наложниц. Что вы ответите на это?» Христиане возразили: «Давид и Соломон не пророки, они цари». Спор затягивался, ему не было видно конца, как к степной дороге в длинный летний день. И тогда православные священники пошли на хитрость. Они попросили хана Гуюка приказать мусульманам прочесть молитву, намаз с соблюдением всех канонов. Имам Нуриддин Хорезми вместе с одним из ишанов, присутствующих при споре, начал читать намаз. Христиане всячески мешали им. Щипали, били по голове, когда те склонялись к молитвенному коврику. Но творящие намаз были крепки в своей вере. И слова пророка Мухаммеда о том, что ничто не должно помешать им завершить начатое, иначе можно попасть в ад, завершили молитву последней сурой. Вот так это было. На следующее утро хан Гуюк со 100-тысячным войском двинулся в Кипчакские степи на своего отца. Через 3 дня, заболев неизвестной болезнью, которая вызвала кровавую рвоту, он умер. Мусульмане тогда сказали: «Хан Гуюк позволил издеваться над нашей верой. Пророк Мухаммед покарал его». Конечно, не из-за спора умер хан. Сартак пропустил последние слова мимо ушей. Хитрый Ромей подсказал ему нужную мысль. Действительно, если у Давида было 99 жен, а у Соломона 300 и 1000 наложниц, то почему ему, властителю Золотой Орды, не взять еще одну жену? Митрополит Даниил должен прислушаться к тому, что он услышал от Ромея, и обвенчать его с орасутской девушкой. А если и на этот раз не согласится? Глаза Сартака недобро сверкнули, рука потянулась к кинжалу. «Иди», — сказал он Кояку. «Пусть сотник Сармак собирается в путь». Но Сармак вошел сам. Это был смуглый, широкоплечий и широкогрудый воин. Его борик, украшенный шкуркой степной лисицы, корсака, короткий чапан из серой верблюжьей шерсти, отделанный по воротнику мехом выдры, удобные сапоги с войлочными чулками, без слов говорили, что он принадлежит к одному из кипчакских родов. Вместе с Сармаком был желтолицый сукачавый человек. И так же, как по одежде сотника, безошибочно можно было определить, что он кипчак. Так по одежде незнакомца было ясно, что он из низовьев Итиля. Цартак был настолько занят своими мыслями, что не обратил внимания на незнакомца. «Седлай коней!» — приказал он. «Поедем в Новгород за русутской девушкой Натальей». Сотник выжидал. «О, мой повелитель!» Только сейчас хан увидел чужака. «Я слушаю». Сотник схватил приведенного за шиворот, и тот упал перед Цартаком на колени. Весь вид его выражал испуг и повиновение. «Кто это?» «Человек, убежавший от Беркехана». Уходя из жизни, великий Бату, по обычаю, завещанному Чингисханом, отдал многие свои земли в управление родственникам, ходившим с ним в походы. Они самостоятельно управляли своими улусами, но в то же время находились в подчинении у хана Золотой Орды. По сложившейся традиции их называли владельцами улусов, но когда Булагу завоевал Иран и Ирак, их стали звать эмирами. Только тюркские племена продолжали именовать их ханом. Таким ханом был младший брат Бату, Берке. Ставка его находилась на возвышенности Актюбе, на берегу Итиля, недалеко от городка Сарыкум. Сарыкум – селение, которое находилось вблизи нынешнего Волгограда. Сейчас это место называется Царевым городищем. Суровые зимы заставили Берке возвести небольшой дворец. Ее примеру последовало и знать. Появились дома из дерева, кирпича и камня. На Актюбе возник городок, который стали называть, как и главную ставку Золотой Орды, сараем. У Берке было сильное войско, и после Батухана он всегда считался первым человеком в Орде. «Ты почему сбежал?» – спросил Цартак, и брови его сурово сошлись на переносице. «Кто ты такой и как тебя зовут?» «Я Сарыбуги», – торопливо сказал воин. «Из монгольского рода Баргут. А мой отец, Есубуги, был начальником телохранителей у бесстрашного Субедей-Богатура. Я выполнял обязанности Сульгиши при хане Берке». Сульгиши – слуга, готовящий воду и полотенце для хана перед тем, как тому совершить намаз. «Нам не нужен раб», – нетерпеливо перебил Цартак. «Скажи, почему бежал?» Воин опустил голову. «Берке – хан, сын великого Джучи и мой властитель. Я его раб. Я обязан ему повиноваться. Но он мусульманин, а я христианин. Видно, вера так повлияла на него, что с каждым днем он становится все более кровожадным и жестоким. С уст его не сходит имя Аллаха, а с рук кровь. Я не смог выдержать. Особенно то последнее, что он совершил». «Что совершил он?» «Неделю назад, ссылаясь на волю пророка Мухаммеда, он взял четвертой женой русутскую девушку из Новгорода». У Цартака от недоброго предчувствия сжалось сердце. «Как зовут эту девушку?» — громко спросил он. Воин наморщил лоб. «Наталья!» — трудно выговаривая каждое для него слово, сказал он. Хан побледнел, а воин, не замечая состояния Цартака, продолжал. «Ее привезли во дворец. Берке велел стегать ее прутьями и насильно заставил принять мусульманство. Девушка так кричала, так плакала. Я не смог выдержать насилие, которое творят мусульмане, и бежал к вам». «Увести его!» — крикнул Цартак сотнику. «Долой с моих глаз!» С этого дня Цартак, и раньше недолюбливавший Берке, возненавидел его. Он стал искать пути отмщения мягкоязыкому и коварному брату отца. Уже в 7-8 веках на юге Баверанахра и в Дешти-Кипчак начали возникать очаги ислама. В таких городах Средней Азии, как Самарканд и Бухара, население исповедовали различные религии, и потому ислам не встретил здесь серьезного сопротивления. Незаметно мусульманство стало главенствующей верой, и начались жестокие гонения на всех иноверцев. В 13 веке, когда на земле Хорезма и Дешти-Кипчак пришли монголы, здесь уже прочно утвердился ислам. Продолжали еще существовать небольшие христианские общины, но дни их были сочтены. Правда, монголы, следуя примеру Чингисхана, одинаково относились к представителям разных вер. По велению потрясателя вселенной, служители всех культов были освобождены от податей. У самих же монголов, еще до того, как мир услышал имя грозного Чингисхана, христианство было распространено довольно широко. Его исповедовали целые монгольские роды. Многие потомки Чингисхана брали себе жен из этих родов, и дети их воспитывались по законам христианства. Вот почему получилось так, что в лице монголов христиане Хорезма и Дештикепчак получили поддержку. Во времена правления каракорумского хана Гуюка, рожденного от женщины из рода Киреев и вместе с молоком матери впитавшего христианские заветы, обычная поддержка перешла в яростное и непримиримое гонение мусульман. Гуюк правил всего 2 года, но этого было достаточно, чтобы сложился крепкий союз христиан среди Азии, Армении и Грузии. Севший после него на ханский трон Менгу не отдавал предпочтения ни одной из религий. При нем мусульмане и буддисты почувствовали себя в большей безопасности. Не обратил Менгу никакого внимания и на то, что сын Батухана, Сартак, христианин. Он без колебаний дал согласие на то, чтобы Сартак взошел на трон Золотой Орды. Ослепленный ненавистью к Берке, молодой хан решил начать с ним борьбу. В Самарканде было много христиан, и он знал, что единоверцы поддержат его. Он послал туда своих людей, чтобы подготовить общее выступление против мусульман. Планы его были большими. Сартак мечтал Самарканд превратить со временем в свою главную ставку христианства. Однако и мусульмане не сидели сложа руки. Ряды их медленно, но росли. На землях Хорезма и Маверанахра набирала силу, ширилась религиозная борьба. Но не только южные земли привлекали внимание молодого хана. Все чаще мысль его возвращалась к Русудским княжествам. Все чаще думал он о землях, лежащих к западу и северу от Орды. Страшней моровой язвы было нашествие монголов на Русь. Народу погибло не счесть, в развалинах лежали города, зарастали лебедой и полынью пашни. Стон угоняемых в рабство стоял над землей. Русские княжества не входили в состав Золотой Орды. Монголы обложили их тяжкой данью, а это было равносильно медленной, мучительной смерти, потому что платить было нечем. Бесплодными сделались поля, монголы угнали скот, в битвах погибли мужчины-кормильцы. Но не только печаль и отчаяние вызывали монгольские грабежи и насилие. Зрела ненависть, росло непокорство. На Руси понимали, нет иного выхода, чтобы сохранить жизнь и веру, кроме борьбы. Не только дань брала Золотая Орда, но не было города, чтобы не совершали ее отряды набегов на отдельные города и княжества. Только начнут обстраиваться, входить в силу ремесленники и пахотные люди, как снова пылают избы, льется кровь, и стон стоит над многострадальной землей. Один путь был, одна дорога – или победить, или умереть. Не только монголы зарились на русскую землю. Ждали своего часа удобного момента немцы и шведы. Лакомым куском были для них земли Пскова и Новгорода, потому что именно здесь проходили пути, связывающие Северную Европу с восточными странами. Все теснее сжималось кольцо вокруг русских княжеств, непокоренных Ордой. Просить помощи у соседей было бессмысленно. Разграбленные монголами, они сами оказывались в безвыходном положении. В такое время и сел на трон Золотой Орды хан Сартак. Воспользовавшись этим, князь Александр Невский снарядил к своему побратимому посольство. В Золотую Орду отправился боярин Даниил. Задача у послов была нелегкая – получить от Сартака заверение, что Орда не двинет свои тумены на северные русские города. Это дало бы возможность, не оглядываясь на грозного соседа, сосредоточить все силы для борьбы с немцами. И еще наказывал князь Александр добиться хотя бы временного освобождения Новгорода и Пскова от дани, которые платили эти города Орде. В середине зимы новгородское посольство с богатыми дарами двинулось в Золотую Орду. После многодневной вьюги утонули по пояс в снегах леса. Низины, заваленные сугробами, превратились в равнины. Короткая оттепель сменилась трескучими морозами. Снежный наст промерз так, что разрушить его не мог ни человек, ни зверь. Тропы, проложенные гонцами между русскими городами и Ордой, покрылись ледяной коркой. Тревожно и угрюмо смотрели послы на укутанную снежным саваном землю. Нелегкая выпала им задача. Удастся ли добиться от хана согласия на то, что задумал князь Александр? Удастся ли вообще вернуться в родные края? Что из того, что князь побратим с ханом? Не раз уже такое было, что пропадали по пути русские послы, словно земля разверзлась под ними. Коварные татары, и никому не ведомо, что у них на уме. Орда встретила послов с почестями. В степи, далеко от города, окружили арусутов тулингиты из личной охраны хана. Свирепые, в листьях малахаях, надвинутых на самые глаза, они секли плетьми всякого, кто осмеливался близко подойти к посольскому каравану. Сам хан Сартак вышел из дворца Гулистан, чтобы встретить знатного боярина. На голове его был пушистый тымак из выдры, на плечи наброшена дорогая бобровая шуба. Хан встретил гостей безоружным, выказывая тем самым большое уважение и доверие. Только на широком золотом поясе висел небольшой кинжал с рукояткой из слоновой кости в золотых ножнах. С ним хан не расставался никогда. Среди прибывших Сартак сразу же узнал княжеского родственника. Данил был высокий, крепкого сложения, с острым взглядом, внимательно голубых глаз. Не торопясь, хан начал спускаться по дворцовым ступеням навстречу всадникам. Увидев его, послы быстро спешились. Проворные воины-тулингуты молча подхватили поводья и увели коней к коновизи. Приблизившись к хану, арусутские послы, как того требовал обычай, низко поклонились. С Данилом Сартак поздоровался по монгольскому обычаю, прижавшись грудью к груди гостя. «С благополучным прибытием, боярин!» — сказал хан. «Спасибо на добром слове, великий хан Золотой Орды!» Данил поклонился. «Мы приехали издалека, чтобы передать тебе слово твоего побратима, князя Великого Новгорода Александра Ярославича». Сартак улыбнулся. «Я думаю, что слово князя не такое уж короткое, чтобы слушать его под открытым небом. Входи, будь гостем». Хан взял Данила под руку и в сопровождении послов и телохранителей направился во дворец. На миг Сартаку сделалось не по себе. Он почувствовал чьи-то глаза, полные ненависти, смотрели ему в затылок. Хан резко обернулся и сразу же встретился взглядом с этими глазами. В свите молодого боярина был человек, которого хан знал давно и хорошо. Ни с кем другим его спутать было нельзя. Время словно щадило этого человека. Высокий, жилистый, с лицом иссеченным глубокими морщинами, он запоминался с первого взгляда. Сартак не мог ошибиться. Это был Святослав. И невольно хан вдруг вспомнил давнее, затянутое дымкой времени. Именно там начиналось то, что через много лет свело этих двух людей. Те события, казалось бы, не имели никакого отношения к Святославу. И все-таки в тот год, когда орды Чингисхана вторглись в земли цветущего Хорезма, наибом, правителем города Отрара, был Кадырхан Уланчык, двоюродный брат Хорезмшаха Мухаммеда. Отрар представлял собой грозную, хорошо укрепленную крепость. В подчинении наиба было 20 тысяч воинов. И, как обычно делал Чингисхан, прежде чем двинуть свои тумены на сильного врага, он послал туда торговый караван. Более 400 переодетых воинов сопровождали мусульманских купцов-лазутчиков. По базарам Отрара поползли слухи один страшнее другого. Заезжие купцы пугали людей неведомыми им монголами, говорили, что те никому не знают пощады и уже идут на земли Хорезма, чтобы залить их кровью. «Нет силы, которая могла бы противостоять им», — шептали воины и купцы. Кадырхан Наиб быстро догадался, что прибывший в город караван не совсем обычный. По его приказу ночью воины вырезали всех лазутчиков. Бежать удалось только одному. Узнав о случившемся, Чингисхан пришел в ярость и отправил гонца Хорезмшаха Мухаммеду с требованием выслать в ставку закованного по рукам и ногам Наиба Кадырхана. Мухаммед не решился выдать родственника. Хорезми, потрясаемым бесконечными раздорами, знать не поняла его поступка, да и сам Кадырхан, имеющий под своим началом сильное войско, просто так в руки бы не дался. Не годилось правителю наказывать подданного за верность. Хорезмшах приказал умертвить монгольских послов. В ответ Чингисхан двинул свои тумены. Сыновья Джагатаю и Угидею он повелел разрушить город Отрар старшему Джучи, овладеть городами, расположенными в низовьях Сайхуна. Осенью того же года монголы остановились у стен Отрара. Наиб Кадырхан знал, что ни ему, ни жителям города пощады не будет, и потому принял решение сражаться до конца. 6 месяцев держался осажденный город, и кто знает, что было бы дальше, если бы не предательство. Однажды ночью кочевники под предводительством Караша Батыра, присланные Хорезмшахом в помощь городу накануне осады, предчувствуя гибель, открыли крепостные ворота и ушли в степь. Монголам удалось воспользоваться предательством. Теперь уже в городе на узких улочках и базарных площадях завязались кровавые схватки. Жители сражались отчаянно. Каждый дом, каждый двор превратился в крепость. Неравными были силы. Все меньше становилось защитников города. А монгольским воинам, казалось, нет числа. Повинуясь железной дисциплине, они упорно шли вперед, пьяные от крови, с горячими от предвкушения богатой добычи глазами. Те, кто мог держать оружие, укрылись во дворе Наиба Кадырхана. Город пылал, подожженный со всех сторон. Черные клубы дыма застилали солнце, скручивались от нестерпимого жара, опадала листва с деревьев и высыхали арыки. Когда кончились стрелы и затупились мечи, последние защитники Атрара продолжали сражаться на крыше дворца. Женщины-служанки подносили тяжелые необожженные кирпичи, и воины бросали их на головы врагов. Наконец, монголам удалось схватить обессиленного, умирающего от ран Кадырхана. Его вологом притащили к старшему сыну Гидея, Буюку. «Ты оказался настоящим воином», — сказал тот. «Монголы умеют ценить отвагу. Перед смертью ты можешь попросить все, что пожелаешь». «У меня одно желание», — ответил Наиб. «Я хочу умереть, чтобы не видеть ваших свиных рыл». Буюк выхватил меч и отрубил Кадырхану голову. По высочайшему повелению сыновей Чингисхана монгольские воины получили право грабить захваченный город в течение 10 дней. Все, что нельзя было унести, предавалось огню. Пылали в огромных кострах бесценные книги из знаменитой на весь Восток Атрарской библиотеки. Гибло превращалось в пепел и золу мудрость столетий. Ветер и вода довершали разрушение, и некогда прекрасный, богатый и сильный город сравнялся с землей. После взятия Атрара монгольское войско разделилось, словно 2 черных крыла распространились над Хорезмом. Одно из них накрыло страшной тенью Самарканд и Бухару, другое — кипчакский город Цыганат. Смерть всему живому несли монгольские тумены, превращая в пустыню еще недавно цветущие оазисы. Рушились укрепленные причудливыми узорами дворцы и храмы. Чистые и светлые водоемы, когда-то утолявшие жажду тысяч людей, заваливались трупами. Дикая степь не знала пощады и была глуха к предсмертным крикам. 7 дней и ночей сдерживал натиск врагов город-крепость Цыганак. Взбешенные упорным сопротивлением монголы вырезали всех его жителей. Да, так было. Об этом рассказывали отец и старые воины, которым посчастливилось участвовать в тех походах и дожить до старости. Тартак еще раз бросил взгляд на Святослава. Лицо воина было бесстрастным, только глаза, внимательные и холодные, недобро смотрели из-под густых бровей. Кто мог предполагать, что там, на развалинах Хорезма, зайдет звезда человека по имени Карабуге, а потом в Арусутских землях, после встречи его со Святославом, закатится? Поистине все может быть в этом подлунном мире, и всякое случается. Именно там, в Хорезме, взошла звезда Карабуги. Тогда ему было всего 18 лет. Невысокий, крепко сложенный, он вдруг сразу выделился среди других воинов. И не сказочной силой, не бесстрашием, а яростью и жестокостью. Он насиловал девушек на глазах у родителей. И если кто-нибудь пытался вступиться или помешать, бросался на непокорного с яростью шакала. Особым, известным только монголам приемом Карабуги ломал ему шейные позвонки и, подставив ладони под хлещущую из горла жертву кровь, пил ее. Так уж случилось, что со временем он оказался в войске Батухана, ходил с ним на Арусутские княжества, участвовал в битве с немцами. О его жестокости даже монгольские воины говорили вполголоса. Батухан заметил Карабуги и сделал его сотником. Сартаку нравилась беззаветная преданность воина Золотой Орде. Карабуги стал тенью молодого хана, его правой рукой. И когда хан крестился, он вместе со своим хозяином принял христианство. Новая вера, однако, не изменила Карабуги. он по-прежнему был жесток и кровожаден. Но один поступок Карабуги заставил вздрогнуть даже видавших виды монгольских дойонов и воинов. Это случилось весной, когда скот бесчисленных монгольских стад уже узнал вкус молодой травы, а над озерами и речными протоками затрубили золотые и серебряные трубы, прилетевшие из теплых стран гуси и лебеди. Арусуты, переживавшие голодную зиму, начали сев. Небольшой отряд монгольских воинов возвращался в Орду после сбора весенних податей с арусутских деревень. Впереди отряда на черном жеребце ехал Карабуги. Он был одет в доспехи из черного железа и такой же шлем. Погрузневшись годами, Карабуги походил издали на темную глыбу. Позади отряда медленно ползли тяжелые двухколесные арбы, груженные тем, что удалось получить или отнять в арусутских деревнях. Это в основном была пушнина. Шкуры волков, зайцев, лисиц, бобров и белок были старательно связаны в тюки, укрытые от непогоды.